Примечание четвертое. Настоящий царевич тогда уже умер. Какой-то черкесский князек, взятый казаками в плен, должен был поневоле играть роль царевича. Конец примечания. И низверженный патриарх Никон. Посланцы Стеньки толковали народу, что царевич убежал от суровости отца и злобы бояр, и Стенька идет возводить его на престол, а царевич обещает льготы и волю. Они ополчали православных загонимого патриарха и в то же время разжигали вражду старообрядцев против новшеств, введенных этим патриархом. Инородцев возбуждали против русских, язычников и магометан на христиан и обратно, рабов на господ, служилых против начальников. Все партии, все верования, все страсти затрагивал Стенька, лишь бы произвести смуту и беспорядок и свергнуть ненавистный ему порядок. Что будет после, куда идти, над этим вряд ли задумывался Стенька. Стенька сносился с крымским ханом и пытался призвать на Русь его орды. Он отправил даже, как говорят, посольство к персидскому шаху, но в этом потерпел неудачу. Из Самары Стенька направился к Симбирску и прибыл туда 5 сентября. Жители тотчас впустили его в посад, где находился острог, но взять самый город или Кремль было дело нелегкое, так как он был хорошо укреплен. Его защищал тогда довольно значительный гарнизон под начальством боярина Ивана Милославского. Около месяца пробыл тут Стенька и не мог взять города, несмотря на то, что к нему ежедневно прибывали новые толпы. Положение осажденных становилось все затруднительнее. Еще немного, и город, вероятно, сдался бы ворам, если бы к нему вовремя не подоспела на выручку помощь. Из Казани шел по сухопутью князь Юрий Борятинский с войском. Заслышав о его приближении, Стенька вышел к нему навстречу. Произошла жаркая схватка. Нестройные воровские шайки не могли сладить с войском Борятинского, где были солдаты, обученные по-европейски. Долей других держались донцы. Стенька дрался отчаянно. Его хватили по голове саблею и прострелили ногу. Наконец, видя, что держаться долей нельзя, он отступил. Ночь прекратила бойню, продолжавшуюся целый день. 3 октября Борятинский подошел к Кремлю и высвободил Милославского из осады. Казаки пошли на приступ, пытались было зажечь Кремль, и опять неудача. Стенька, видя, что не одолеть ему врага, бежал тайно ночью со своими донцами и покинул остальных своих сообщников на произвол судьбы. Утром оставленные под Симбирском мятежники увидели, что казаки их покинули и сами бросились к Волге, чтобы захватить оставшиеся суда и убежать на них. Но Борятинский послал на воров ратных людей. Припертые к Волге и поражаемые выстрелами, они падали в воду. Более 600 человек было взято в плен. Их казнили. Весь окрестный берег был покрыт рядом виселиц. Жители подгородных слобод, приставшие к Стеньке, являлись к воеводам с повинною. Победа эта была до чрезвычайности важна. Если бы успех был на стороне Стеньки, то мятеж принял бы, вероятно, ужасающие размеры. Уже все пространство между Окою и Волгою, на юг до Саратовских степей и на запад до Рязани и Воронежа было в огне. Возмутители бродили шайками и поднимали народ. В некоторых местах они сами обращали в пепел селение, а потом возбуждали к мятежу лишенных крова и имущества. Мужики, помещичьи и вотчинные, монастырские, дворцовые и тяглые стали умерщвлять своих господ, приказчиков и начальных людей, выказывая при этом замечательную изобретательность в жестокостях, как всегда бывает при народных восстаниях. Имя батюшки Степана Тимофеевича неслось все далее и далее.

не в состоянии были выдерживать борьбу с войском, уже отчасти знакомым с европейским военным обучением. Известно, что правильно обученное войско, составляющее притом отдельное от народа сословное тело, везде было лучшей опорой властей против народных волнений. Если при сильном распространении духа восстания и оно может, наконец, проникнуться тем же духом, то прежде чем дойдет до этого, оно, имея возможность осилить первые попытки облечь замыслы в дело, способствует бессилию самих замыслов. Так было и при Стеньке. Быть может, мятеж не был бы так скоро задушен, если бы Стенька явился под Симбирском победителем, и Русь испытала бы тяжелые потрясения, хотя, конечно, все-таки возвратилась бы к старому порядку. Малороссия служит наглядным образчиком того, к чему могло привести стремление распространить на весь народ казацкое устройство, составлявшее идеал восстания Стеньки.